Глава 4. В поместье, которое сняла миссис Кроули, можно было поохотиться, и на следующее утро Дик отправился на поиски дичи. Алик отказался составить другу компанию. «Мне скучно охотиться в Англии», — объяснил он. «Я убиваю только ради пищи, а птица здесь настолько ручная, что будто по курам стреляешь». «Полная чепуха», — заявил Дик. «Просто ты сумеешь попасть разве что в гиппопотама, а из крупной дичи здесь только коровы миссис Кроули». После ланча Алек Маккензи предложил Люси прогуляться, и та с радостью согласилась. «Куда отправимся?» — спросила Люси. «Пойдемте к морю». Она повела гостя по Джой Лейн, соединявшей рыбацкий городок Блэкстейбл с деревней Уэйвни. Море тут раскинулось особенно широко, соленый бриз приятно щекотал ноздри. Кругом тянулись пустынные болота, придавая пейзажу особенную ширь, и Алик непроизвольно ускорил шаг. Шел он неторопливо, неспешной походкой человека, привыкшего к большим переходам, так что привычка Люси к долгим прогулкам оказалась весьма кстати. Они беседовали о разных мелочах, но вскоре замолчали. Девушка заметила, что компаньон погрузился в раздумья и не стала их прерывать. Ее позабавило, что, пригласив ее на прогулку, этот странный человек даже не пытался развлечь спутницу. Время от времени он резким, гордым жестом вскидывал голову и смотрел на море. Чайки лениво скользили над самой водой. Уныние, разрывавшее сердце Люси при виде этой сцены, несколько дней назад охватила и Алика, но странным образом лишь подняла ему настроение, натолкнула на радостные мысли. Он еще ускорил шаг. Девушка молча держалась рядом. Алик шагал, не глядя по сторонам, и вскоре морской берег остался позади. Они долго брели по извилистой дороге меж аккуратных изгородей и плодородных полей. А кругом раскинулся прелестный кентский пейзаж с его сельской красотой и уютом. Они миновали повозку, возле которой щипала траву косматая лошаденка, а рядом у костерка расселась в кружок семейства цыган. Картина странным образом взволновала девушку. Эти люди вели бродячую жизнь, домом им служил ветхий фургон. Они знали удивительные тайны лесов и полей. И ее вдруг охватило всепоглощающее стремление к свободе, к далеким горизонтам. Наконец они подошли к массивным воротам Корт-Лейс, за которыми тянулась аллея вязов. «Вот мы и дома», — прервала долгое молчание Люси. «Уже?» — он будто бы содрогнулся. «Спасибо за милую прогулку и приятную беседу». «Беседу?» Девушка расхохоталась. Алик выглядел удивленным, и она добавила. «Вы же за 2 часа не соизволили проронить ни слова». «Простите». Его загорелое лицо покраснело. «Так невежливо с моей стороны. Я слишком много времени провожу в одиночестве, совершенно позабыл о приличиях». «Ну и ничего», — улыбнулась Люси. «Побеседуем в другой раз». На самом деле она была чуть польщена. Девушка приняла поведение Алика как диковинный комплимент. После этой безмолвной прогулки между ними образовалась какая-то невидимая связь, причем Маккензи, кажется, тоже почувствовал с ней определенную близость. Люси стала для него не просто знакомой, а другом. Через пару дней миссис Кроули предложила поехать в Теркенбери, осмотреть собор. А Маккензи попросил у нее разрешения отправиться пешком. «Не смею и просить вас оставить мне компанию», — обратился он к Люси. «Сочту за честь». «Я постараюсь вести себя лучше, чем в тот раз». «Не стоит», — улыбнулась девушка. Дик, не желавший идти пешком, когда можно было ехать, отправился в экипаже с миссис Кроули. Алик подождал Люси, которая отошла на конюшню прихватить с собой собаку, и быстро вернулась. Он посмотрел на девушку. Для Алика большинство его товарищей являлись фигурами отвлеченными. Он их рассматривал, разговаривал с ними, отмечал какие-то особенности, но почти никогда не видел в них живых людей. Они были призраками, с которыми необходимо считаться, но никогда не становились частью его мира. Теперь же он с изумлением понял, что Люси не такая. Девушка вдруг его заинтересовала. Он словно увидел ее впервые и ощутил себя странно взволнованным ее редкой красотой. В саржевом платье, перчатках и шляпке с вуалью, с посохом в руке, Люси вдруг показалась Алику живым духом местности, по которой он бродил последние дни. Ему нравилась стройная худоба девушки, ее легкая походка и особое очарование голубых глаз. Его вдруг охватило горячее желание поговорить, и даже не подумав, что предмет его волнения может оказаться совершенно неинтересен спутнице, Алик обратился к своей неизменной теме. Он говорил обо всем, что его занимало. Начал с текущего предприятия, затем вернулся к изначально привлекшим его событиям, после чего перешел к планам на будущее. И чтобы окончательно разъяснить, поведал о своих изначальных побуждениях. Люси, внимательно слушая, время от времени что-то спрашивала, и вскоре у нее в голове сложилась полная картина. Теперь она могла связно изложить жизненный путь Алика Маккензи, в том числе и детали, о которых не был осведомлен Дик Ломас. Какое-то время Алик путешествовал по Африке без особой цели, не считая любопытства и стремления к неизвестному. Первую экспедицию он и правда предпринял по следам неудачи другого исследователя. В пути его ждали привычные для Африки испытания – голод, болезни, тяжелейший переход через бесконечные болота и тропический лес, где за день удавалось продвинуться не более чем на милю. Он столкнулся с бегством носильщиков и вероломством местных племен, но все же добрался до цели своего путешествия. Свирепый властитель этой страны был враждебно настроен к белым, и Алику пришлось держать ухо востро, поскольку его спутники, страшась встречи с этим жестоким племенем, при первой возможности бежали в джунгли. Вождь пригрозил убить путешественника, если тот попытается явиться в его столицу. Дальнейший рассказ Алик повел как бы извиняясь, словно стыдился своих поступков. Небрежно шутливый тон был призван преуменьшить опасности и проявленную им храбрость. Получив предупреждение вождя, путешественник надменно ответил, что прибудет в его Крааль еще до полудня. Он не желал дать противнику оправиться от изумления, и едва посланник доставил вождю ответ, Алик явился к нему сам, один и без оружия. «И что вы ему сказали?» — спросила Люси. «Спросил, какого черта он отправил мне столь постыдное послание?» — улыбнулся Алик. «И вам не было страшно?» «Было». Он немного помолчал, словно пытаясь припомнить охватившее его тогда настроение, и замедлил шаг. «Видите ли, ничего больше не оставалось. У нас подходили к концу припасы, и еду нужно было раздобыть любой ценой. Выкажи мы страх, дикари тут же набросились бы. Мои люди боялись драться, так что нас перерезали бы, как овец. И тут у меня возникло странное ощущение, что все будет хорошо, и мое время еще не пришло». И все же 3 часа жизнь Алика висела на волоске. Люси поняла, что лишь благодаря его беспримерной храбрости угрюмый и подозрительный вождь стал путешественником и искренним другом. Алик достиг поставленной цели, а также открыл новый вид антилопы и доставил в музей естественной истории ее полный скелет и 2 шкуры. Он провел ряд географических измерений, исправив существующие ошибки и тщательно изучил местность. Выяснив все, что можно, и дружески распрощавшись со свирепым вождем, Алик через месяц благополучно прибыл в Момбасу, из которой выступил 5 с лишним лет назад. Экспедиция принесла довольно скромные результаты, но Алик рассматривал ее как пробную. Он окреп и был готов к великим свершениям. Он понял, как вести себя с туземцами, и осознал, что способен ими повелевать. Он верил в себя. Он привык к тяготам местного климата и уже не боялся жары и лихорадки. На побережье он ощутил себя как никогда сильным и теперь стремился в глубины континента с десятикратным пылом. В ушах Алика звучала песня сирен, от которой нет спасения. Прожив год в Англии, он вернулся в Африку, намереваясь отправиться в области к северо-востоку от Великих озер. Земли эти примыкали к Британской Восточной Африке, относились к сфере влияния Англии, однако освоены еще не были и представляли собой россыпь независимых государств, подчинявшихся Арабским Эмиратам. В этот раз Алик путешествовал по официальному поручению правительства и имел право заключать соглашение с туземными вождями. Он провел там 6 лет, методично исследовал страну и составил ценнейшие карты, а также собрал море научного материала. Он изучал нравы и обычаи местных племен, с особым вниманием следил за политическими событиями. Эта обширная плодородная земля, вполне пригодная для жизни белого человека, пришла в запустение из-за непрерывных войн. Именно тогда Алик осознал весь ужас рабства, уничтожение которого стало его главной целью. Силы его были невелики, и, опасаясь вызвать враждебность арабских работорговцев, он поначалу расширил свое влияние средствами дипломатии. Зная, что находится под постоянным подозрением, Алик не доверял даже мелким царькам, которых связывали с ним узы преданности и дружбы. Однажды могущественный султан целый год одержал его в почетном плену, и жизнь путешественника была в великой опасности. Изо дня в день он ложился спать, не зная, увидит ли восход солнца. Этот араб принимал его со всеми почестями, но отказывался отпускать. Наконец, Алик, улучив момент, когда султан сошелся в бою с посягнувшим на его трон братом, бежал, бросив все свое имущество, кроме записей, научных образцов и оружия. Вернувшись в Англию, Маккензи доложил Министерству иностранных дел о результатах экспедиции. Он отметил, что непрекращающаяся работорговля вергла богатую страну в пучину анархии, умолял отправить войско и искоренить эту заразу, если не из гуманистических побуждений, то хотя бы ради государственного престижа. Алик вызвался отправиться с экспедицией в любом качестве, лишь бы участвовать в благородной борьбе, и согласился поступить под начало любого назначенного властями командира. Его знания и авторитет среди местных племен представляли невероятную ценность. Он гарантировал, что, получив определенное число штыков под командованием 3 британских офицеров, справится всего за год. Однако страна была истощена войной с бурами, и хотя правительство признало убедительность его аргументов и понимало необходимость вооруженного вмешательства, ввязываться в новые предприятия там не спешили. Мелкие африканские экспедиции часто оказывались серьезнее, чем ожидалось на первый взгляд. После горьких уроков недавнего прошлого требовалось исключить всякий риск. Если отправить небольшой отряд, и тот потерпит поражение, это ударит по престижу Англии во всей Африке. Арабы мгновенно разнесут весть до самой Индии, и тогда, чтобы гарантировать успех, потребуется собирать крупные силы, а на это не было ни денег, не людей. Дело затягивалось под всевозможными предлогами. Алику казалось, что ему намеренно вставляют палки в колеса, тогда как на самом деле его мелкие предприятия обернулись бы непреодолимыми помехами в отношениях с европейскими державами. В конце концов, ему решительно отказали. Однако Алик Маккензи не привык сдаваться, а препятствия лишь придавали ему решимости добиться цели. Людям не оценить положение дел в той далекой стране понаслышке, Он же собственными глазами видел этот неописуемый ужас. Он знал о беспощадной жестокости работорговцев, в его ушах до сих пор стояли предсмертные крики жителей, подожженной арабами деревни. Не раз и не два покидал он какой-нибудь крошечный крааль, трогательно ютящийся среди маисовых полей, причудливый, варварский прототип селений, воспетых в чопорных и мелодичных строках Голдсмита. Радостно возились голые дети, женщины, собравшись группками, мололи зерно и болтали. Мужчины трудились в поле или праздно сидели на порогах хижин. Очаровательная сцена. Казалось, что именно здесь и разрешилась величайшая загадка человечества. На всяком лице было написано счастье, а обыкновенная радость жизни считалась достаточной причиной к существованию. Вернувшись, он обнаруживал на месте деревни еще дымящиеся руины, среди которых валялись убитые и раненые. Там круглолицый мальчишка с длинным копьем в груди. Тут женщина, лицо которой снесло выстрелом из допотопного ружья. Чуть в стороне мужчина корчится в предсмертных муках, истекая кровью. Остальных же жителей беспорядочным стадом гонит в смертоносный путь через всю страну. Их избивают и почти не кормят, пока не доставят работорговцу. Алек Маккензи снова отправился в Министерство иностранных дел. Он предложил организовать экспедицию за свой счет и просил лишь официального разрешения самостоятельно набрать отряд. Нерешительные министры и не догадывались, сколько трудностей может принести им этот решительный человек. Однако, если он отправится в поход как официальное лицо, не связанное при этом соответствующими обязанностями, итог может выйти совсем плачевный. Необходимо учитывать сферы влияния континентальных держав, а сейчас, в момент обострения национальных противоречий, следует действовать с особой осторожностью. Алеку объявили, что он может отправиться в Африку лишь в качестве частного лица. Он не получит никакой помощи, и британское правительство не будет участвовать в его предприятии даже косвенным образом. Алек ждал такого ответа и вовсе не был разочарован. Раз правительство само не хочет взяться за дело, он сделает его сам, не связывая себя ограничениями. И вот этот замкнутый человек решил в одиночку сокрушить работорговлю на территории, превышающей размером всю Англию, и объявить войну дюжине туземных вождей с 20 000 воинов. Замысел выглядел далеким от реальности, но Алек оценил риск и посчитал его приемлемым. На его стороне было отличное знание страны, природная власть повелевать дикарями и кое-какой опыт командования ими. Он уже привык при необходимости действовать как дипломат и хорошо разбирался в местной политике. Алек полагал, что без труда соберет отряд на побережье, где всегда полно крепких и рисковых ребят, которые, при условии, что им хорошо заплатят, возьмутся командовать туземцами. Требовались наличные деньги. Алек пересек Атлантику, продал ферму в Техасе, а также договорился о дополнительной сумме, которую при необходимости можно будет получить в счет доходов от его ланкаширской шахты. Он взял с собой хирурга, на которого готов был положиться в минуту опасности, поскольку знал много лет, и отплыл в Занзибар, где рассчитывал укомплектовать отряд нужным числом белых. В Момбасе он собрал носильщиков, которые сопровождали его в прошлых экспедициях, причем благодаря своей широкой известности среди туземцев отобрал из них самых лучших. Всего набралось больше 300 человек. Поначалу все шло хорошо. Алек искусно сеял распри среди врагов. Жалкие царьки завидовали друг другу, и если торговля рабами шла плохо, с радостью набрасывались друг на друга. Алек планировал объединить усилия 2-3 мелких вождей и сокрушить самое могущественное государство, а затем расправиться с бывшими союзниками поодиночке, если те не поклянутся больше не нападать на мирные племена. Имея колоссальное влияние на туземцев, он не сомневался, что сумеет поднять их на борьбу со смертельным врагом — арабами. Главное — заразить их уверенностью. Все вышло в точности, как он рассчитывал. Пало самое крупное государство, претендовавшее на полновесную власть в этом районе Африки. И Алик стал привычным образом обустраивать жизнь на каждом клочке, освобожденной от рабства земли. Он приструнил воинственных эмиров и преподал такой жестокий урок предавшему его вождю, что остальные совершенно перепугались. В страну возвращались мир и порядок. Алик рассчитывал, что через 5 лет по ней можно будет беспрепятственно путешествовать из конца в конец, как в Англии. Однако внезапно все его достижения пошли прахом. Как часто случается в нецивилизованных странах, у арабов появился новый вождь. Никто не знал, откуда тот взялся. Поговаривали, что он был погонщиком верблюдов. Из-за плохо сросшейся после перелома ноги его прозвали Мохаммед Хромой. Это был человек проницательный, дальновидный, жестокий и амбициозный. С группкой столь же отчаянных товарищей он атаковал столицу самого северного государства, правитель которого как раз умер. Захватил ее и провозгласил себя королем. За год Мухаммед подчинил неспокойные земли у границы с Абиссинией, и, одержимый страстью к завоеваниям и фанатичной ненавистью к христианам, двинулся с огромным войском на юг. Испуг охватил туземные племена, чьей надеждой на спасение был лишь Маккензи. Алик объяснял угодившим в сферу его влияния арабам, что для них, как и для него, единственный шанс на спасение — выступить против Хромого. Однако воинственный клич пророка оказался сильнее голоса разума, и все как один обернулись против англичанина. Лишь местные племена хранили ему отчаянную верность, их-то Алик и повел в бой. Исход яростной битвы остался неясен, обе стороны понесли большие потери, сам Алик был серьезно ранен. К счастью, близился сезон дождей, и Мухаммед Хромой, проникшись определенным уважением к белому, который хотя бы на время сумел остановить его натиск, отошел на север, где его власть была прочной. Алик понимал, что тот вернется при первой возможности, и видел, что у него не хватит сил противостоять столь хитроумному врагу. Оставалось возвращаться на побережье, а оттуда в Англию, в надежде все же убедить правительство снарядить войско. В случае отказа он вернется сам, с пулеметами «Максим» и обученными людьми. Алик понимал, что его отъезд напоминает бегство, но поделать с этим ничего не мог. Отправляться было необходимо. Раненый, он отправился в путь на носилках и, подгоняя отряд неукротимой силой духа, форсированным маршем вышел к побережью. Срок его недолгого пребывания в Англии подходил к концу. Меньше чем через месяц Алику предстояло очередное путешествие в Африку. Он собирался завершить начатое. Если ему удастся избежать смерти, то наступит конец жестокому ремеслу, обратившему райские земли в пустыню. Возле собора Алик замолчал, и они на секунду замерли, разглядывая огромное здание. Аккуратные газоны добавляли постройки безмятежного величия. Они вошли внутрь, где царило торжественное спокойствие. Внутренний простор производил сильное впечатление. Он ободрял, наполнял душу презрением ко всему суетному и низкому. Безыскусная простота парящих готических колонн придавала мыслям благородную направленность. И пусть здесь уже 300 лет справлялся более сдержанный ритуал, в соборе сохранилась атмосфера древней, роскошной веры. Среди колонн витал легкий аромат фимиама, грустный и одновременно сладкий. Призрачные фигуры служителей в расшитых золотом ризах длинной процессии шествовали через пустые пределы. Люси была рада, что пришла. Тихое величие собора оказалось созвучно мыслям, обуревавшим ее по пути из Блэкстейбла. Девушка с воодушевлением ощутила, сколь ничтожны ее собственные беды. Она поняла, что ее собеседник творит историю, поразилась полноте его жизни и размаху его предприятий. Каждое слово Алика слепило ей глаза жгучим африканским солнцем, вселяло трепет перед девственными лесами и нескончаемыми болотами. Люси восхищалась ясностью его взглядов, смелостью обязательств и широтой планов. Она обернулась к Алику. Тот стоял рядом и смотрел ей прямо в глаза. Щеки девушки отчего-то залились румянцем, и она стыдливо опустила взгляд. Каким-то образом они разминулись с Диком и миссис Кроули и совершенно об этом не жалели. На обратном пути они сначала беседовали о пустяках. Алик понемногу разговорился, чему и сам был рад. Люси чувствовала себя польщенной, инстинктивно понимая, что с остальными ее спутник беседует совершенно иначе. Впрочем, они решили не возвращаться к серьезным темам, которые обсуждали по пути в Теркенбери, а вместо этого стали перебирать общих знакомых. Алик, человек прямой и пылкий, терпеть не мог дураков и изрядно повеселил Люси, едко высмеивая всех, кого презирал. Свои беседы с государственными мужами он пересказывал в комическом духе, причем, рассказывая что-то забавное, начинал вдруг уморительно растягивать слова на шотландский манер. Наконец зашла речь о литературе. Из-за жестких походных ограничений Алик вынужден был брать с собой лишь те книги, которые можно перечитывать бесконечно. «Я, как узник, знаю Шекспира наизусть, а Босвеллову «Жизнь Джонсона» читал столько раз, что назови оттуда любую строчку, и я без труда вспомню следующую». Однако сильнее всего Люси поразило, что Алик обожал древнегреческих классиков. В ее представлении все признавали величие этих авторов, однако читали их лишь профессора со школьными учителями. Как вдруг нашелся человек, серьезно ценящий античную литературу. Их труды воодушевляли Алика, укрепляли его решимость и учили смотреть на жизнь в героическом свете. Музыка с изобразительным искусством его не волновали. Все эстетические устремления Маккензи сводились к древнегреческим историкам и поэтам. Особенно вдохновлял его Фукидид, и путешественник временами ощущал в себе частицу того огня, что горел в душе великого афинянина. Когда Алик говорил о Фукидиде, кровь его быстрее бежала по жилам и приливала к щекам. Он считал, что человек, погрузившийся в мир этой литературы, не способен на низменный поступок. Все, в чем Алик нуждался, он находил выраженным с почти божественной мощью в двух томиках Софокла. Он ликовал при одном лишь виде греческих букв. В них было все — сила, простота и величие жизни. Забыв, что Люси не знает древнегреческого и не может разделить его восторгов, Алик вдруг принялся читать наизусть из Антигоны. С его губ лились звонкие строки хора, Люси же, не понимая ни слова, но смутно ощущая красоту стиха, отметила, что никогда прежде голос Алика не звучал так пленительно. Теперь в нем слышалась странная, чарующая мягкость. Она и подумать не могла, что Маккензи способен говорить с такой нежностью. Наконец они вернулись в Корт-Лейс и зашагали по аллее к дому. Увидев, что Дик спешит навстречу, они помахали ему. Тот не ответил, лицо его было белым, как полотно. «Слава богу! Я перепугался, что с вами что-то случилось. В чем дело?» Оставив свой вечно беззаботный тон, адвокат обратился к Люси. «Приехал Бобби Болджер и хочет с тобой поговорить. Прошу, идем скорее». Люси окинула его быстрым взглядом и, не имея от страха, последовала за Диком в гостиную.